вторая. Накануне. Эта история началась во второй половине лета нынешнего 2009 года. Если уместно, конечно, говорить о начале. По большому счету, наш мир устроен таким образом, что в нем нет четко проведенных границ. Начало и конец – понятия относительные. Это я в общих чертах представлял себе даже до того, как умер. Впрочем, как показал мой последующий опыт, даже смерти как таковой не существует. Прекращение жизнедеятельности биологического организма означает для составляющих его элементов всего лишь последовательность химических реакций. Что же до элементарных частиц, то им, как и кубикам из конструктора Лего, без разницы, какие комбинации складываться. Атомы, из которых были сотканы Хаммурапи и Цезарь, по сей день на планете в неприкосновенности. Может, даже присутствует персонально у вас. Чем это спрашивается не вечная жизнь? Все мы лишь причудливые формы бессмертной энергии, проявляющей себя то так, то эдак. Однако, хватит об этом, к делу. Итак, мы с женой Светой и нашей дочерью Юленькой сидели в столовой на Черноморском побережье Крыма с вилками, занесенными над котлетами из папье-маше. Кто обедал в наших общественных столовых? Пожалуйста, не дайте соврать первому, кто докажет, будто котлеты, которыми пучают отдыхающих из мяса, разрешаю бросить в меня камень. Дочке они категорически не понравились. Вы же знаете, у детей зачастую вообще никудышний аппетит, хотя детвора чего-то любит сами столовые. Быть может, просто из-за перемены обстановки. Все-таки Юлька откусила кусочек и теперь жевала его с таким несчастным лицом, словно пыталась разгрызть мочалку. В любых иных обстоятельствах ей бы немедленно влетело от жены. Но Светлане было не до дочки. Все дело в том, что мы ссорились. Как можно ссориться в самом начале отпуска, сидя у моря, о котором только и мечтаешь круглый год, глядя в хмурое небо мегаполиса, откуда на опостылевшие до тошноты крыши обязательно что-нибудь сыплется, то снег, то дождь. Как это можно, спросите вы? Очевидно, можно, если у нас получалось. Тебе обязательно нужно ехать. По тону жены чувствовалось, что она вот-вот либо расплачется, а либо сорвется в крик. Ну, а какие еще есть варианты? Спросил я примирительно, но лишь подлил масло в костер. Какие варианты? Вспыхнула Света, сверкнув глазами. Я тебе подскажу парочку. Например, ты мог бы послать своего дорогого шефа куда подальше. Я уныло вздохнул. Меня всегда раздражало, когда жена принималась с апломбом утверждать, будто Земля имеет квадратную форму, небо обыкновенно белого цвета, а облака напротив синие. Конечно, я мог его послать, без проблем, а заодно показать палец банку, которому третий год погашал кредиты за квартиру и новую машину. Шкоду Октавию. Зарплаты, которую Светлана получала в своей научно-технической библиотеке после недавнего повышения, вполне хватило бы на бочку, из которой Диоген некогда отправил по известному адресу Александра Македонского. Впрочем, может и не отправлял, а фразу насчет солнца, заслоненного царем, выдумали позже в рамках пиар-проекта по продвижению новой модели пляжных зонтов. Откуда нам знать? Современный мир не изобилует философами, а разбрасывающимися грантами, на которые можно жить припеваючи. Кто сказал, что 23 столетия назад было как-то иначе? Ты же знаешь, как я обязан Юрию Максимовичу. Как же, наслышано, парировала она. Он подобрал тебя чуть ли не в гетто, выкормил, вырастил и заменил отца. А теперь будет кататься на тебе, пока ты не протянешь копыта. Как я обязан Юрию Максимовичу? Ах, как я обязан, передразнила она. Может, бельишко ему простернуть? По-моему, ты ему давно отработал. Я дипломатично промолчал, хоть упоминать отца с ее стороны было ниже пояса. Что же до того, что кто-то на ком-то катается? Как по мне, именно так и устроен мир. Даром мы рождаемся без седла. Я носил упряжь за приличную зарплату и полный социальный пакет. Все ж симпатичнее миски овса. Мы немного помолчали, сосредоточившись на изучении тарелок. «Неужели без тебя нельзя справиться?» — не выдержала моя жена. «Уже без нажима, я понял, она скоро сдастся. Или даже уже сдалась. Что, свет на тебе сошелся, Сереженька?» В том-то и дело, что нет, незаменимых людей не существует. Не стоит угнетать себя этой изобретенной большевиками фразой. Впрочем, и того, что она может прийти на ум начальству, тоже не следует упускать из виду. Я отлучусь всего на пару дней. Я положил свою руку поверх ее, она легонько уместилась в моей ладони. Вы даже соскучиться как следует не успеете. Одна нога там. «Другая здесь. Мы уже соскучились, папочка!» — сказала Юлия, шмыгнув носом. «Так надо, милая, всего 2 дня. Потерпи. Ты обещал покататься со мной на банане. Обязательно покатаемся!» — заверил я. «Хотя бы на ночь глядя не едь!» — попросила Света. «Переночуй с нами. Отдохнешь хорошенько перед дорогой. Ведь завтра же все равно воскресенье». «В том-то и дело, лапушка, что завтра воскресенье», — сказал я. «Ночь в дороге, утром буду в городе. 10:50, если повезет. Отосплюсь до обеда, а вечером засяду за бумаги. Подготовлю встречи с заказчиками, чтобы не провалились эти твои заказчики». Светка, фыркнув, отбросила вилку, и та, жалобно звякнув, исчезла под столом. Юлька нырнула следом. Я машинально огляделся. С полдюжины голов обернулись в нашу сторону. Пансионат «Морской бриз», куда мы ездили нашей маленькой семьей, который год с тех пор, как родилась Юленька, относился к политехническому университету, как и библиотека, где трудилась Светлана. Публика тут отдыхала соответствующая, преподаватели, научные сотрудники и члены их семей. Никакой Мурки день напролет, никакой Просковьи из Подмосковья, которая еще хлеще, никаких матюков и пьяных драк. Это был один из главных полюсов «Морского бриза» в наших глазах, хоть и цена путевок, надо признать, прельщала. Точнее, она, конечно, была аховой, и если бы они доставались без скидок. За жену с Юлькой раскошеливался, как ни странно, профсоюз. Страна без малого 20 лет в жутковатом состоянии первичного накопления капиталов, которому не предвидится ни конца, ни края. В университете же, на удивление, уцелел правком. Для меня последние 12 лет вкалывавшего в бизнесе до 7-го пота, от зари до зари, без суббот, а иногда и воскресений, ее щедрый на путевке правком представлялся неким атавизмом, динозавром, чудом пережившим своих собратьев, поминувшей эпохи партийных собраний и пионерских линеек. Вместе с тем он уже не казался таким никчемным, как раньше, когда о капитализме мы узнавали главным образом из уст международных обозревателей центрального телевидения. «Пожалуйста, не начинай снова», — взмолился я. «Заказчики станут моими, только если я как следует расстараюсь. Кстати, как и деньги, которые нам заплатят в этом случае. Только не попрекай меня своими деньгами, я и не думаю, тем более своими. Когда они наши», — я склонился к жене, мы соприкоснулись лбами. «Обещаю управиться до вторника. Может, в один понедельник вложусь, и тогда во вторник разбужу вас к завтраку». Буря прошла. Жена погладила меня по щеке. «Будь осторожен за рулем, Сережа. Не несись, сломя голову. Мы с Юлькой будем ждать, сколько потребуется. Долго не придется», — пообещал я. Оставив тарелки с несъедобными котлетами, мы перешли к десерту. В «Морском бризе» его роль обыкновенно исполнял компот из сухофруктов с овсяным печеньем гранитной твердости. По одному на нос. Света обмакнула свою печенюшку в компот, и Юлька последовала ее примеру. «Полегче с зубами», — предупредил я, ухмыляясь. «В следующий раз, Сережа, едем в Египет», — сообщила мне жена с полным ртом. «Там лучше кормят?» — спросил я. «Оттуда тебя вряд ли вызовут в офис». «Ни в первом, ни во втором, я нисколько не сомневался. Загвоздка заключалась в том, что я не летаю самолетами. Вообще никогда и никакими. Это со мной с давних пор. Мы прожили со Светланой 10 лет, душа в душу. Но я никогда не рассказывал ей, отчего не переношу полеты. Даже не касался этой темы. Поставил перед фактом, и все». Не знаю, полагала ли она это блажью или даже странностью. Сейчас множество людей летают куда угодно, а загранпаспорт давно стал обыденностью. Просто приняла это как данность. Хорошие жены умеют это. Света же была самой лучшей для меня, а другой я и не мечтал. Словом, мы взяли за правило каждое лето ездить на Черное море, а реже поездом, чаще машиной. Светлана брала путевки на месяц, 4 недели, как полагала она, оптимальный срок, чтобы наша девочка, акклиматизировавшись, хорошенько оздоровилась. Эти наши 4 недели не вызывали восторга у моего начальства, а порой становились ему как кость в горле. По обстоятельствам, хоть как правило, мне все же шли навстречу, я числился на отличном счету. Выдернуть из отпуска, правда, тоже могли, так что в морском бризе я частенько оказывался в подвешенном состоянии, и, естественно, меж двух огней жена встречала мои отлучки с моря в штыки, а я не винил ее за это. Впрочем, в наше последнее лето я почти наверняка знал, что получил отпуск, как бы это сказать, условно-досрочно, что ли. Шеф предупредил меня, что понадоблюсь, когда я заглянул к нему в кабинет, подписать заявление.